Страх отказа. Кто робко просит, напросится на отказ. Луций Сенека. Многие люди, начиная собственное дело, поначалу очень боятся отказа. Отказ от их услуг они наделяют дополнительным символическим смыслом. Он означает для них не просто незаинтересованность человека в их труде. Они воспринимают отказ на более глубинном уровне, что ими побрезговали как личностями. Быть отвергнутым является основным человеческим страхом, который идет от нашей базовой потребности в любви и уважении. Это эволюционный страх. Для наших предков быть отвергнутым соплеменниками означало верную смерть. Сейчас подобное отвержение к смерти не приводит, но закрепленная реакция осталась. Если вы не занимаетесь продажей наркотиков, значит вы не сможете угодить всем своим потенциальным клиентам. И если каждый раз вы будете болезненно воспринимать отказ или критику, то это может остановить вас на пути. Часто в отказах не будет лично вашей вины, у человека могут быть на то свои причины. Следовательно, вам не обязательно додумывать, почему от услуги отказался тот или иной человек. Чтобы не воспринимать отказ столь болезненно, вам необходимо мысленно растождествиться со своей ролью, которую вы исполняете. Разграничьте свою услугу отдельно от своей личности. Тогда при отказе не будет страдать ваше самоуважение. Вы сможете воспринимать отказ как отказ, и не более. По мере вашего роста отказов будет становиться все меньше и меньше. Когда этот момент настанет, ваш внутренний страх «я не нужен этому миру» уйдет, а до тех пор не подавляйте его, иначе он возрастет. Признайте свой страх, закройте глаза, придайте ему образ и поговорите с ним как со своим старым другом, который проявляет заботу о вас. Тогда страх уменьшится.